Глава 25. «Макото, ты волшебник!» — объявила Мияби, когда я повесил трубку. «Всего лишь скромный бухгалтер, и мои бухгалтерские способности твердят не упускать подобный актив. Где еще мы найдем в нашей глухой провинции профессионала подобного уровня?» Следующие несколько часов буквально за руку пришлось вести Тайфу сначала до станции, а затем и до Кофу. Так запросто одним протрезвей токсины из организма не вывести, а потому звезда бейсбола периодически снова начинал уплывать, и его приходилось контролировать, подбадривать, направлять и надеяться, что он не упадет с лестницы и не угодит под грузовик. Хотя, может быть, оказавшись в ином мире, добрый юноша стал бы настоящим героем, рыцарем или магом. Пришлось еще и съездить за Тайфу на железнодорожный вокзал. Так проще, чем направлять его в незнакомом городе. Выглядела недавняя звезда бейсбола откровенно плохо. Лохматый, лицо отекшее, одежда неопрятная и грязная, правая рука загипсована и на перевязи. Тяжело было узнать в этом пропойце, благоухающем виски, красавца-спортсмена. «Я... жалок», — признал бейсболист, встреченный мной на платформе. И в целом он был прав. «Исправь это», — потребовал я. «Мог бы приказать, но это было бы неправильно. Нельзя вот так насильно ломать людей. Я не буду читать проповеди, просто исправь. Поехали, Тайфу-кун, покажу тебе новое жилье». «Казума Сёта, так меня зовут на самом деле. Тайфу — это глупое прозвище, публичный псевдоним. Его больше нет, разбился на лыжах». «Ты глянь, Мизуки-тян, какого милого мальчика нам в соседи привезли?» — услышал я голос Амацуно Мая, когда мы с бейсболистом вышли из машины рядом с Апато, неподалеку от моего дома и школы Фурин. «Каноха-сан, это какой-то пьяница. Я попрошу, чтобы ему отказали в заселении». «Простите, мой вид недопустим». «Ой, зря молодой человек попытался поклониться женщинам. Ой, зря». И на горные лыжи ему при таких проблемах с вестибулярным аппаратом совершенно точно вставать не стоило. Частично посинев, частично побледнев, парень кинулся к ближайшим кустам, откуда послышались характерные запахи и звуки. «Мои бегонии!» — возмутилась математичка. «Они у тебя все равно засыхали», — отмахнулась Амацу-сенсей и бросила мне брелок с ключами. «Девятая комната, Макото, туда его проводи. Я договорилась с управдомом, а внучка принесла ему свой гостевой футон». «Эй, мальчик, смотри на него, не нарыгай!» «Простите, я не заслуживаю вашей заботы», — пробормотал парень. «Как будто в прошлое вернулся». Спортсмен осмотрел мутным взглядом предложенные апартаменты на втором этаже и вообще без всякой обстановки, кроме встроенных стенных шкафов и одинокого футона на полу. Очень хорошо, что он не привык к роскоши. Молодой человек сделал пару шагов вглубь комнаты и рухнул мимо постели. Повезло, что хоть не на травмированную руку. «Макото, а это кто?» — спросила от двери Юрико, жившая тут же неподалеку. «Мой приятель Казума Сёта. Он будет новым тренером бейсбольной команды. У него проблемы в жизни. Девушка бросила, друзья предали, работодатель выгнал, еще и руку сломал. Но он хороший, добрый парень, разве что простоват. Миленький, но ему не идет пьянство», — оценила лисица. «Приглядеть за ним, раз мы соседи, чтобы в пьяном виде дел не натворил». «Это будет уместно. А не хочешь стать вторым тренером?» — пришла мне в голову дельная мысль. Иначе дела команды неминуемо снова настигнут мою персону, а мне того не надо. Я не люблю спорт». «Я? Я же ничего не понимаю в бейсболе. Хочу, но только потому... Да сама не знаю почему. Подумалось, что это будет забавно. А еще это подходящий сюжет для манги». Готово. Второй кубок подряд у девочек из Фурин в кармане. Настоящий спортсмен мирового уровня и хитроумная кицунэ — это будет без обмана непобедимый дуэт. Не факт, правда, что победа получится честной. Ну и разбитое сердце парня после знакомства с Юрико, может быть, и не склеится, но образ Окамото Эми точно померкнет, какой бы супермоделью та ни была. «Не получится починить правую руку?» — спросил я у Амацу-сенсей, встретившись с ней внизу. «Малыш, у этой старухи разве рентгеновское зрение? Смотреть нужно, снимки делать. Но всяких травок для здоровья эта Майя ему заварит и пить отвадит». Лукавит и скромничает девятихвостая. Не нужны ей технические костыли. Но поглядим на эффект от травок. Дома я порадовал Мияби новостями о том, что все будет хорошо, и мы провели, наконец-то, приятный вечер в компании друг друга. С вкусной едой, дорамой и пониманием, что можно никуда не спешить. Могла ли наша идиллия не прерваться? Конечно. Больше нас в этот воскресный вечер никто не отвлекал. В понедельник, когда мы заехали за Юрико, я не поленился и заглянул к нашему гостю. Тот проспался, но менее помятым выглядеть не стал. «Нида-сан, я, похоже, вчера наделал больших глупостей, не так ли?» После обязательного поклона спросил Казума-кун. «У меня тут даже зубной щетки нет, и одежда только та, что на мне. Если бы не милая старушка, живущая тут же, я бы уже голодал. И я никогда не учил детей, тем более девочек. Я буду стесняться и опять опозорюсь». Пришлось дать ему денег. Богачи ведь именно так и решают все проблемы. Отдал всю наличность, что при себе имелось — 30 тысяч. Не стал бы жадничать и перевел бы больше на счет, но тот у парня оказался заблокированным из-за того, что баланс ушел в минус. «Это на бытовые нужды, и это не подачка, скорее аванс. У нас бухгалтеров так принято. Я бы сразу отвел к директору школы для трудоустройства, но лучше вечером, когда ты приведешь себя в порядок, а алкоголь выветрится. Я тогда съезжу в Токио и соберу вещи». «Одежды, техника, документы, коллекция мячиков с подписями знаменитостей. Жалко это все бросать, когда квартиру заберет суд». «А он не безнадежен. Так-то было видно, что у парня есть характер, но после всех этих ударов судьбы он мог и сломаться». «Одному лучше не ехать. По-хорошему нужна машина. С одной рукой на поезде много вещей не увезти». Я задумался на несколько секунд, выбирая, кого попросить о помощи. Лучше всего подходила Юрико, но ей надо на работу. «Верно, говоришь, Нейда-кун. Я с мальчиком съезжу, если он аренду машины оплатит. Все равно мне скучно, а так хоть столицу погляжу, как она поменялась за все эти годы». Подкралась незаметно сбоку милая старушка. «И прослежу, чтобы внучок хорошо кушал, а то вон он какой худенький, совсем голодом заморили». Вообще-то Амацу-сенсей уже бывала в Токио и даже ходила там по экскурсиям во время бейсбольного турнира. Но это ведь мелочи. Наверняка у старой обманщицы на парня уже свои планы, раз так за него взялась, вплоть до роли жениха для правнучки. Рабочий же день у меня начался со звонка от очередного помощника Ватанабе-сана. «Привет», — поздоровался я на русском, когда принял вызов. «Что? Простите, что вы сказали? Какое бенто?» Неужели мое произношение настолько хромает? Или собеседник голоден? Я поздоровался с вами на русском. Вы что, из России? Мне сказали, что это номер Нейды Сана, участника съемок документального проекта «Минамиган. Тень Яманаси». Вас беспокоит Мурата Кодзи, помощник продюсера. Нам с вами нужно согласовать дни, когда вы сможете показаться на съемках в национальном парке Минами. Желательно запланировать 2-3 дня. Вы сможете приезжать на площадку ежедневно или мне забронировать вам места на туристической базе? Почему тень? Задал я закономерный вопрос. Не могу знать, так решили старшие. Давайте мы с вами быстренько согласуем ваше участие. Тут еще куча детей в списке, и мне отпрашивать их у родителей. Нейда Тика, ваша дочь? Давайте в этом случае согласуем за нее. С первого дня каникул, то есть с 21 июля, вас устроит? Сможет Нейда Тян явиться на съемки в эту дату? Ваша роль очень короткая, не больше, чем на несколько часов. Выучите реплики заранее, там очень простые фразы «Да, это та самая пещера», и «Да, тут находилось золото». Вы что, и правда нашли золотую жилу в пещере? Золото в слитках, за которое пришлось сразиться с Минамиганом. 21 июля — это понедельник. Предлагаю вам 19 в субботу. Приеду и я, и моя сестра Тика, и те из ее друзей, кто сможет. Оказаться на настоящей съемочной площадке членом команды без обмана наверняка будет интересно. Да и мне хочется побывать в таких да нельзя родных горах. «Дядь, а можно мне тоже на съемки? Нам с женихом?» — спросила Юаса, невольно подслушавшая весь разговор. «Я большая фанатка Минамигана и уже купила всю линейку сувениров в двуххвостой кошке. Плюшевые Минамиганщики — такие милашки! К выходу документалки ведь будет новая игрушка. Надо, дядь, очень надо!» «Да пожалуйста», — разрешил я. «Если съемочная группа будет не против, то я не возражаю». «А что, ты часто заходишь в двуххвостую кошку, Юаса-сан?» «Конечно, часто! Надо же регулярно обновлять защиту от злых духов. Он Мёдзи сама сказала каждую неделю к ней заходить. Второй он Мёдзи, такой приятный парень, сказал, что иначе Кицунэ до меня доберется, а я боюсь Кицунэ». «Да-да, они просто кошмарные», — с нескрываемым сарказмом высказалась Ануша, знающая о том, что лисы-оборотни в действительности существуют. «Это ты всего лишь завидуешь, что кицунэ хотят заполучить именно мое тело, а на тебя внимания не обратили, что бы ты там ни говорила. Вот и бесишься». Под звуки привычной пикировки девушек я и занялся работой. По результатам обеих проверок, и в Кабушике, и встречной, требовалось написать отчеты. Ведь пока их не существует, мои заслуги с точки зрения корпорации становятся чем-то эфемерным, находящимся вне плоскости материальных носителей, существующим только в головах участников событий. Совсем другое дело — подвиги, документально зафиксированные. Ближе же к обеденному времени меня набрал Тайфу, который на самом деле Казума. «Хао», — поздоровался я на одном из языков американских индейцев. Не знаю, каком именно. Может быть, навахо, но очень не уверен. Там было множество народов, и у каждого свое наречие. «Нейда-сан, это катастрофа!» — не оценил мою оригинальность собеседник. Зато сразу понятно, славные традиции тренеров бейсбольного кружка средней школы Фурин он соблюдает. «У нас проблемы, Нейда-сан. Это все Акамото и Каноха-сан. Они сейчас...» «Да что ты себе позволяешь, тупая старуха?» — услышал я на фоне молодой и на редкость стервозный голос. «Да ты хоть знаешь, кто я такая и кто мой парень?» «Дорогой, да выкинь ты уже на улицу эту безумную бабку и этого неудачника. Надо же, он дерзнул сюда явиться и пытаться что-то забрать. После того, как я потратила столько времени, пытаясь сделать из него настоящего мужчину, эти мячики — компенсация моих потерь. Ты, коль коснешься этой старухи хоть единым пальцем, то ни одна дева с тобой не возляжет, а мужская сила твоя иссякнет и не вернется никогда». Бубнёж, последовавший вслед за этим, больше напоминал сдавленное бульканье и сип. И я не разобрал ни слова, несмотря на абсолютный слух оборотня. Юаса, Ануша и непонятно как и когда появившаяся в нашем кабинете алая загадка затаили дыхание, чтобы лучше слышать происходящее по ту сторону телефона. «Ако-сан, ты цел? Что ты натворила, гадкая перечница?» «Эми, прекрати!» «Вы оба сядете в тюрьму за рукоприкладство, а ты не смей даже смотреть в мою сторону, Сёта, импотент!» «Наговариваешь, дева, это твой кавалер больше плотских радостей не познает, и виновен в том он сам, а мальчика я со своей внучкой познакомлю. Она истинная красавица, вся в меня. Да кому он нужен, этот калека?» Тут мне стало немного страшно за Окамото. Ох, зря она необдуманными словами бросается. «Сэмпай, скажите им прекратить. Нельзя решать конфликты вот так, битой в пах. Это коллекционная бита, ей вообще нельзя бить людей. Ей даже играть не одобряется. Каноха-сан, а если бы вы ее погнули?» «Казума, поставь смартфон на громкую связь», — попросил я. «Готово, говорите». Запрошенное я получил меньше, чем через минуту. «Незаконное проникновение в жилище, статья 130 Уголовного кодекса Японии», — отчетливо прочитал я, подглядывая для вида в компьютер. На деле я очень хорошо запомнил номера некоторых статей и последствия по ним. Надо же понимать, чем я иногда рискую. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штрафа в размере до 100 тысяч йен. Закончил я. «Что? Сёта-кун, у тебя там что, юрист на трубке?» Окамото говорила напоказ насмешливо, но я расслышал за ее интонацией скрываемый испуг. «Кража. Статья 235 Уголовного кодекса Японии». Продолжил я тем же формальным тоном. «Наказание за кражу в нашей стране является значительно более строгим и предусматривает лишение свободы с принудительным физическим трудом на срок до 10 лет». «Окамото-сан, Ако-сан, вы на самом деле готовы провести 10 лет в тюрьме Абасири на Хоккайдо ради нескольких бейсбольных мячиков?» «Эми-тян, я не хочу!» — сказал мужской голос, срывающийся на фальцет. «Импотент!» — последовал уже знакомый эпитет, и в квартире Тайфу громко хлопнули дверью. Послышался бодрый перестук каблучков, а затем какое-то нерешительное, но тоже удаляющееся топтание. «Вы бы видели этого здоровяка, которого притащила Окамото, Ниида-сан», — сказал мне Тайфу. «Я думал, что он хлопнет в ладоши и раздавит и меня, и Каноху-сан». «Хе-хе-хе, раздавлено было кое-чего другое», — скабрёзно рассмеялась Амацу-сенсей. «Не зря эта старуха сюда поехала, а то мальчик дюже смирный. Недолго дева сия чужому добру радовалась. Сёта-кун, где твои сумки? Складывай в них все». «Что там у вас вообще произошло?» — спросил я, хотя общая картина уже вполне прояснилась. «Мы с Канохой-сан приехали за вещами и нашли в моей квартире Эми и какого-то гориллу, собирающих мои вещи в сумке», — принялся рассказывать спортсмен. «У Окамото ведь был свой собственный ключ, я вручил ей его, когда мы начали встречаться». «Вот же меркантильная сучка!» Ануша и Юаса сказали это практически синхронно, а затем в недоумении уставились друг на друга, не ожидая подобной солидарности. А дальше Каноха и Эми начали ссориться, и я позвонил вам, продолжил травмированный спортсмен. Нельзя было допустить, чтобы Каноху-сан обидели, но получилось наоборот. Она взяла коллекционную биту и ткнула ей здоровяка прямо в пах. И не познать никогда больше чреслом его блаженства от близости с женщиной, закончила рассказ старушка. И ни один врач ему не поможет. Мужчина, вломившийся в квартиру Казумы Куна, приятных эмоций во мне не вызывал, но не посочувствовать ему из чувства мужской солидарности было попросту невозможно. А уж если тысячелетняя кицунэ подкрепила свои слова лисьей магией, то ни один доктор действительно помочь Ако-сану не сможет. Но мужчина сам виноват. Нужно следить, что и кому говоришь. «Каноха-сан, осторожней! Эта сумка очень тяжелая!» «Да как вы ее подняли только!» «Ниида-сан, вы нас просто спасли, спасибо!» «Скорее я уберег от тюрьмы Окамото-сан и Ако-сана», — поправил я. «Каноха-сан, берегите, пожалуйста, спину», — и повесил трубку. «Ну и кто теперь у нас юрист? А, бухгалтер», — усмехнулась красная женщина. «Шикарное представление! Старушка жжет!» «Да, я чего пришла-то?» Напрашивалась шутка про ее тайную надежду увидеть меня в трусах, но я сдержался и всего лишь пожал плечами. «У кого-то в мыслях слишком много сарказма», — рассмеялась Алая. «С меня подарок за хорошую работу. Вот зачем пришла». Это было сердце. Маленькое, деревянное, в виде брелока. Не стилизованное сердечко, а детально проработанная сердечная мышца. Хоть сейчас в грудь какой-то куклы вставляй. Жутковато на самом-то деле выглядит. Манера работы очень знакомая. «Подарок от резчика с Хоккайдо, да?» — уточнил я. Отказываться было бы глупо. «От меня, но делал медведь. Пока-пока, бухгалтер, мне пора, дел много».